Второй, более слабый блокпост, находившийся перед самым входом в город, вырезали оставшиеся позади пятерки Меченого. Отряды наемников, не встретив никакого сопротивления, хлынули на улицы Черкизона подобно бурному потоку, и сразу же отовсюду понеслись одиночные выстрелы и автоматные очереди, истошные женские крики и предсмертные стоны. Начался обычный десятки тысяч раз за историю человечества повторяющийся для любого захваченного город кошмар. На глазах у Игоря двое наемников, уже успевших где-то схватить спиртного или наркоты, с хохотом протащили полуголую женщину, вопившую во все горло. Она тщетно пыталась прикрыть срам разорванным подолом ночной рубашки. Время налета было выбрано удачно, и большинство жителей, если только они не принадлежали к армии ночных работников, мирно почивали в своих постелях. Еще один победитель волок мешок, набитый чем-то угловатым, зыркая по сторонам, будто голодный волк. Но большая часть солдат удачи сумела сохранить подобие дисциплины и теперь ускоренным маршем продвигалась к чистой окраине Черкизона, где, насколько было известно Игорю, в не так давно открытом и обустроенном квартале располагались президентский дворец и правительственные учреждения. Тюрьма, в которой ему довелось побывать, кстати, входила в некий санитарный кордон, административно-жилой пояс, отделяющий гнездо власти от остального города греха. Вообще же этот привилегированный анклав как бы уравновешивал трущобы, включавшие в себя и веселый квартал, и ристалище, и множество прочих злачных мест. Однако праведников было слишком мало, чтобы это равновесие могло сохраняться и далее. Игорь старался не отставать от Меченого. «Сто раз говорил, тщательнее надо контингент подбирать, вдумчивее». Меченый запыхался, но не сбавлял ритм. Старый боевой конь был в своей привычной стихии. «Только кто нас, стариков, слушает?» «Эти вот», — указал он большим пальцем руки, затянутой в кожаную перчатку без пальцев через плечо. «Еще выстрела не сделали, а мародерствуют вовсю. Помяни мое слово, парень. Когда все закончится, нам с тобой, если повезет в живых остаться, еще придется это дерьмо вычищать, да к стенке ставить. На страх остальным». «А мы-то чем лучше?» Князев чувствовал, что окровавленные деньги обжигают ему кожу через ткань. «Мы?» Старый наемник взглянул на него, как на несмышленного ребенка, сморозившего откровенную глупость. «Мы у врага берем. У того, кто, если бы тебя или меня грохнул, точно так же поступил бы. Баш на баш, так сказать. Мирных поселян только подонки грабят. А уж насильников я бы, гладиатор, своими руками кастрировал. Тупым штыком, да под корень. Я таких...» Он скрипнул зубами. «С Чечни ненавижу. Были у нас сучата такие. Насиловать, конечно, не насиловали. Местные бабы, они такие, что лучше когтями горло себе раздерут, чем без согласия отдадутся. Но уши резали». «Как это?» — не понял Игорь. «Да вот так». Меченый на ходу приложился к фляге, молча предложил молодому товарищу, но тот отказался. Пахнуло такой сивухой, что нос, как говорится, на бок завернуло. «Ухо оно что? Хрящ да кожа. На солнышке подсушить, как лепесток цветочный становится. Вот эти гады и резали убитым уши, будто скальпы индейцам. Мол, глянь, какой я крутой, сколько духов завалил. Да ты, наверное, и не знаешь, кто такие индейцы, дитя подземелья». «Знаю». Игорь действительно читал полкниги про зверобоя, а оставшуюся половину ему брат Антон пересказал своими словами. «Это такие дикари были в Америке». «Дикари». Меченый вздохнул и еще раз отхлебнул из фляги. «Это вы дикари. Те, кто тут родился и света белого не видел». «Я до катастрофы родился». «Да? Значит, я совсем стар стал. Все вы для меня сопляки на одно лицо. Так вот, — спохватился он. «Беда в том, что уши-то они, паразиты, не только у матерых душар резали. Когда ссохнется...» — он тронул мочку уха. «И не отличишь, мужское или женское, или детское». «И у детей?» — ужаснулся Игорь. «За детей не скажу, но слухи ходили. Словом, чем больше, тем якобы доблести больше. И в Россию, главное, правдами-неправдами перли. Наркоту на границе отбирали, оружие, шматье бывало. А кто спичечные коробки перетряхивать будет?» Меченый помолчал. «И что самое гадское?» — голос его сел. «Уши эти, бывало, самые что ни на есть блатные выменивали. Те, что по коптеркам да ленкомнатам штаны просиживали, а на боевые не ногой. А по коробкам выходило, супермены настоящие. Куда там Рэмбо всяким?» «А кто это, Рэмбо?» «Эх, сопливые вы! Долго объяснять, гладиатор. Меня Игорем зовут», — признался парень. Очень уж его взволновал рассказ старого солдата, быть может, ровесника самого бати, или даже соратника. «Игорем, значит?» — Меченый хмыкнул. «Хорошее имя. Дружбана у меня так звали. С самого детсада корешились, не разлей вода были. А после школы разошлись пути дорожки. Ты, поди, не знаешь, что такое детский сад, а?» «Конечно, знаю», — с обидой ответил Игорь. «Еще бы он не знал, что такое детский сад. Всем известно, что это такой парк, по которому нянечки и бабушки за ручку водят малышей». «Водили». Он отлично помнил, как добрая пожилая женщина, лицо которой все больше и больше стиралось с годами, водила там его, Игоря. Помнил восхитительный вкус лакомства под названием «замороженное». Блестящий шарик, все рвавшийся и рвавшийся из детской ручонки, и один раз все-таки отпущенный на свободу из жалости. А рядом все время был Антошка. «Совсем молодец!» — в своей манере страшновато ухмыльнулся Меченый. «Только не жди, что я тут тебе тоже представлюсь, расшаркаюсь. Не дождешься». Из проулка ударили первые выстрелы.